12 октября 1492 года испанский мореплаватель Христобаль Колон, он же Христофор Колумб, высадился на острове Сан-Сальвадор и водрузил там испанский флаг. Но был ли он первым, кто достиг Нового Света, кто достиг Америки? Кто были его соперники? История открытия и освоения Центральной Америки. У нас в гостях историки Валерий Гуляев, здравствуйте, и Александр Сафронов, здравствуйте. Александр Сафронов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор диссертации «Государство майя западного региона в классический период» и 15 статей по истории древних майя. Валерий Гуляев, заместитель директора Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, участник археологических экспедиций в Мексике, Ираке и на Кубе. Автор книг и публикаций, в том числе «Скифы. Расцвет и падение великого государства» и «Загадки погибших цивилизаций». Америка считается, что была открыта Колумбом. Это официальная версия, которую, в общем-то, все признают. Точная дата известна. Но при этом, ведь были же контакты до того. Известны контакты с Америкой и американскими жителями скандинавов. Из Норвегии, через Исландию, через Гренландию. В новый, тогда еще непонятно, не новый, а какой-то иной свет. И тем образом вот это все потерялось. Ну, нужно сказать, что кроме викингов, скандинавов, которые сравнительно поздно, в X веке они добрались до Ньюфаундленда и части побережья восточного США и Кальканады, это неизвестно, по сагам нельзя понять. Вот. Но были же и другие мореплаватели из стороны Тихого океана, почти наверняка полинезийцы, тоже где-то в это время их называют викинги солнечного восхода, потому что у них прекрасные были эти катамараны, и они все эти острова, раскиданные по просторам Тихого океана, заселили. Китайские джонки вполне могли тоже доходить до берегов Америки. Правда, по течению они попадали на побережье Западной и Северной Америки. Вот. Ну, всякие там легенды и фантазии о египтянах, которые якобы плавали там через Атлантику, римляне, греки, еще там все почти народы древнего мира, которые создали высокую культуру, их называют в качестве вот первооткрывателей Америки. Но весь вопрос, что такое открытие? Только, ну, про викингов это особая статья, дискуссии идут уже много лет, особенно так, скандинавские историки, ученые, так сказать, выступают. Есть даже в Соединенных Штатах день, значит, Лейфа Счастливого, или Лейфа Эриксона, сына Эриксона, Эрика Рыжего. Вот, памятник стоит ему в Бостоне. Но, с другой стороны, есть и памятник Колумбу, и 12 октября национальный праздник США, День открытия Америки. Вот. А президент Джонсон ввел праздник Лейфа Счастливого, который на 3 дня раньше, 9 октября. Так что тут тоже почва для работы. Гулять можно, совмещать. Ну, умные люди так и делают. Вот в Бостоне, значит, градостроители, управители городом поставили памятник и тому, и другому. Поэтому примирили. Вот, поэтому открытие считается в понимании таком вот широком и глубоком, это когда устанавливаются прочные связи между открытыми кусками суши, материками, и после этого контакты устанавливаются, так сказать, надолго и прочно. Вот такое открытие сделал только Колумб, потому что сведения викингов, они затерялись. Они, кстати, посылали в архивы Ватикана через Норвегию, они же христиане были. В конечном счете, да. 12 века. Хотя до этого они здорово Европу и монахов ирландских и резали, и грабили. Вот. Поэтому их два этих небольших поселения на восточном побережье Гренландии, на оконечности Гренландии, они 500 лет существовали и тоже сгинули. Причины до сих пор дискутируются, неизвестны. А бывали они, конечно, и на континенте, потому что по находкам в той же Гренландии на поселениях есть и куски угля, которые только на континенте могут быть, и определенные породы древесины, которые только там. Потому что в Гренландии только плавуны были эти, ну, приносило море. Море, да. Поэтому никак нельзя сравнивать. Если уж говорить, то нужно сейчас, вот в 92-м году было 500-летие открытия Америки. Весь мир праздновал, у нас как-то так прошло, потому что нам не до празднования было. И это очень важно. После этого мировая история пошла по другому пути. Но индейцы, которые выступают... Сейчас особенно. Они говорят, что же это такое за открытие? Кто кого открыл, это еще надо понять. Ну, здесь жили люди и до того. Тут есть Почему же нас... Да. Причем это наши далекие предшественники. Это из Сибири пришли, из Северо-Восточной Азии. 30-20 тысяч лет до нашей эры. Охотники и собиратели палеолитического типа. Там сухопутный был перешеек большой, почти как сам, как материк Берингия. Вот они на Аляску и дальше на юг расселились. Причем там были разные группы. Монголоиды были отнюдь не лидирующими и не самыми ранними. А были потомки, не потомки, а предки далекие айнов. А это европеоидная, так сказать, группа этническая. Негроидная, австралоидная, вот такого типа. Вот, похожие на обитателей племена Австралии и так далее. Поэтому, конечно, они раньше пришли, но у нас же история писалась... С белой расой. Да, белой расы, которая превосходила в остальной мир и в техническом, в научном, в каких-то там культурном, не могу сказать, что превосходили. По-разному. Но, во всяком случае, они в 15 веке имели уже мореходные корабли, вот типа каравелла и нао, имели компас, имели астролябию, карты. Да, туда, но к ним дошло вот позже. И, короче говоря, они уже могли отваживаться выходить в океан. Атлантика их страшно пугала, но в 15-14 веке открыли Канарские острова, где курорт. На одном из островов я был однажды на Тенерифе. Вот. И потом португальцы... Такая база перед уже последним прыжком на запад. Но нет, база еще более есть. Это да, это база была основная у испанцев. А португальцы еще Азорские острова открыли, они еще дальше на северо-запад. Но это португальское владение, вот они вот эти прыжки делали... Значит, на запад через океан из Канарских и Азорских островов. Поэтому же так не пугало эта неведомая океанская даль. Колумб, он же... Плыл не за Америкой, он плыл за совсем другим, он плыл за Индией. Знаешь, ну, конечно, потому что вторая половина 15 века – это период, когда европейские государства, в частности Португалия, стремились найти морской путь в Индию. Для португальцев был единственный понятный путь – это вокруг Африки, и, соответственно, вот ряд плаваний, которые осуществили португальские мореходы, они достигли, во-первых, высоты Доброй Надежды, вот ее южной конечности Африки, и обогнув это в 1486 году, и обогнув, соответственно, мыс Доброй Надежды, вышли в Индийский океан. Ну, там с помощью арабов это сделали, но, тем не менее, нашли этот путь. После того, как нашли морской путь в Индию, соответственно, рекой сразу потекли пряности, которые очень ценились в Европе. А это было очень важно, поскольку вообще 15 век – это период, когда в Восточном Средиземноморье у нас утвердилось господство турок, которые перекрыли торговые пути и, соответственно, блокировали доступ восточных товаров в Европу или продавали их очень дорого. И, соответственно, это как раз являлось стимулом для поиска такого морского пути. И многие задавали себе вопрос, а можно ли достичь этой самой Индии, искомой, плывя на запад, потому что виднейшие ученые умы того времени выдвигали версии о том, что Земля круглая. Все-таки круглая. Да, и, соответственно, если плыть через Атлантику на запад, то рано или поздно достигнешь... Еще античная традиция это. Конечно. То есть это... Ну, средние века они некоторые тут вот... тоже как-то наложили какую-то тьму на этот вопрос, но потом, когда уже возрождение. Пошло возрождение, вопрос стало был, понятно. Да, вопрос был в расстоянии. Сколько нужно проплыть для того, чтобы достичь Азии. Азии. Да. Вот. А еще вопрос, конечно, упирался в транспортные средства. Потому что, конечно, скажем, на кораблях античности, на тех же там, триерах римских или там, греческих весельных кораблях пересечь Атлантику было нереально. То есть, возможно, какие-то эпизодические были туда. Кому-то вот, повезло. Да, случайно там, ураганом, если плыли вдоль там, африканского побережья, могли достичь побережья Бразилии или Антильских островов. Кстати говоря, вот эту точку зрения так... Так или иначе мог подтвердить Тур Хейердал, который осуществил плавание на папирусной лодке Ра. То есть он не доказал возможность контакта, но доказал возможность такого случайного плавания в Америку. То есть туда доплыть можно, там, пользуясь течением, как раз, которые текли от европейского континента. Канарское течение. От канарского течения до американского континента. А вот обратно вернуться как раз очень сложно было, потому что для этого нужно было идти, если пользоваться течением, это надо было с Гольфстрима подниматься на север Атлантики и затем уже северным кружным путем возвращаться в Европу. Тур Хейердал – знаменитый норвежский путешественник, ученый-антрополог. На папирусных лодках Ра и Ра-2 он пересекал Атлантический океан, пытаясь доказать возможность посещения древними египтянами Америки. Еще в 1977 году на тростниковой лодке «Тигрис» Хейердал предпринял плавание из Ирака по Персидскому заливу и Красному морю. Слава Хейердала связана также с его археологическими раскопками на острове Пасхи, на Галапагосских островах и на Канарских островах. И только с изобретением соответствующей оснастки, косого паруса, который позволял двигаться против ветра, уже стало возможно такие вот дальние океанские плавания. И как раз вот это пришлось на конец 15 века, когда и заговорили о возможности плавания, пользуясь, естественно, имеющимися под руками техническим средством, о возможности плавания на запад. Но вопрос был в том, сколько нужно проплыть. Да, никто же ведь не знал. Это сейчас мы можем открыть карту и измерить расстояние от Европы до Америки. И, соответственно, назывались самые разные цифры. Ну, вот, насколько я знаю, там... Ну, Тосканелли говорил, 10 тысяч километров порядка того. А Колумб взял, он переписывался, это великий картограф, тоже флорентиец, итальянец. Он с ним переписывался, и тот поддержал его план, если плыть на запад от берегов Европы, то попадешь в Азию. И, значит, ободрил его и сказал, действуйте по моей карте. А у него там на западе далеко только острова были какие-то. Блаженные, там, Бразил и прочие, Антил. И Колумб эти 10 тысяч километров, он взял старые измерения арабов и еще античного одного ученого Эратосфена и уменьшил до 5 тысяч километров. Парадокс состоит в том, что он точно через 5 тысяч километров вышел на берег. Но не в Индию. Но не в Индию, не в Китай, не в Японию. А он приплыл к новому материку. Но он до конца жизни верил, что он именно там. И поэтому индейцы у нас до сих пор, а испанцы до конца 17 века называли западными индиями, хотя уже давно было известно, что это американский двойной материк. Португальцы нашли путь в Индию через Африку. И, соответственно, когда пришел Колумб, предложил свои услуги португальцам, те сказали, что не надо, спасибо, у нас уже и так все хорошо. Но почему именно к испанцам он обратился? Дело в том, что мы тут должны Португалии сказать, она сыграла большую роль, большое спасибо, потому что еще в конце XIV века принц Энрике, Генрих мореплаватель, да, он сам в море никогда на дальние не выходил плавать. И королем в результате не стал. Да, и не стал. Но он все свое влияние и деньги вложил в одно благородное дело. Он на самой юго-западной оконечности португальского берега, туда сейчас туристов возят, и построил замок Сагриш. И мыс Сан-Висенте, на мысе. И там мореходную школу и астрономическую обсерваторию. И всех лучших умов, ученых с Европы, со всей Европы он приглашал. И поэтому там эти вот, так сказать, усилия привели к тому, что португальцы первые стали выходить. Но они поставили себе цель найти путь в Индию, плывя вокруг Африки, по западному побережью Африки. И поэтому вот португальцы, особенно на первые там, 50-60 лет начала Великих географических открытий, играли ведущую роль. Испанцы потом уже присоединились. Но Саша же сказал, что когда Колумб обратился, это был 1476 год, он там появился, женился на знатной женщине, вот, то Жуан II, король, когда у него уже там почти все закончилось, нет, они еще не доплыли, ну, почти до, так, до мыса, но шли-шли дальше, преодолели все барьеры, все эти слухи, легенды, что дальше там море плавится, там, или ты провалишься в бездну какую-то. В общем, уже было ясно, что они скоро обогнут оконечность Африки и выйдут в Индийский океан. Кстати, там так же, как и в Испании, сначала комиссия была собрана. Там комиссия единогласно Хунта. Сказала. Да. Совет. Единогласно сказали, да. Нет, это нам не подходит. Да, ведь организация экспедиции достаточно дорогостоящее дело. Учитывая, что Иберийский полуостров, это, ну, скажем так, промышленно не самая развитая часть Европы была. До сих пор. До сих пор даже. Если говорить о том, почему, скажем, Колумб сначала не поехал в Испанию, потому что Испания в этот момент была занята завершением реконкисты. Уже много десятков лет шло, сотен лет, конечно. 800 лет они отвоевали. То есть как раз отвоевали у мавров в Испании, да. И как раз вот в 1000... последний удар как раз... Да, 1492 год взяли... 1492 год, ровно взяли в тот год, когда отплыл. Теперь уже можно расслабиться. Поэтому, и потратить деньги на, да, что-то еще. Испанский королевский двор был занят совершенно другими проблемами, ну, как, да, бы отвоевать свою территорию. Поэтому, естественно, взоры Колумба устремились в первую очередь в Португалию, как наиболее такой передовой в мореплавательном деле государство Европы. Только получив отказ в Португалии, он уже отправился в Испанию и там стал добиваться аудиенции при дворе. Тоже не сразу. Тоже не сразу, конечно. Не так просто это все было. Вот. Ему удалось заручиться поддержкой, во-первых, церковных кругов. Там вот в монастыре Ла-Рабидо он остановился, когда приехал. У него жена умерла, португальская. И он с сыном Диего приехал в Испанию и вот в этот монастырь. Настоятель монастыря его принял радушно. Когда он изложил свои вот эти идеи, он его поддержал, познакомил с магистром францисканского ордена в Испании, очень влиятельным человеком, который был, значит, советником короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Фердинанд Арагонский или Фердинанд Католик, король Кастилии, Сицилии и Неаполя, супруг и соправитель королевы Изабеллы Кастильской. При нем было гарантировано политическое единство Испании, взятием Гренады закончилась реконкиста, а также при содействии Фердинанда в 1492 году Колумб открыл Америку. Изабелла I Кастильская, королева Кастилии и Леона, супруга Фердинанда II Арагонского, династический брак с которым положил начало объединению Испании в единое государство. В общем, они его заблокировали, не дали добро. И только потом, он уже и к французскому королю собрался ехать, просить. И только то, что... В это время Франциск, да? Да, Франциск первый был. Как, да, раз тоже способный такой авантюрист, который мог бы его... Подключились, да, банкиры, финансовые круги и кораблестроители. А в Испании это была самая бедная часть, Андалусия и Эстремадура. Но там же вот все эти знаменитые города, откуда Колумб отплывал из Палоса, Сан-Лукар, Кадис и прочие такие известные места, откуда все и открыватели, и конкистадоры отплывали. И вот они поддержали. И когда уже Колумб отчаялся и хотел... Он, правда, очень много запросил себе привилегий и для себя, и для потомков. Поэтому сначала вот ему опять отказали. И вот он уже выехал за пределы, километров 10 от Гранады успел отъехать. И в это время главный казначей, значит, Сантангель Испании, узнав о том, что Колумб уехал, ворвался к королеве Изабелле, она больше покровительствовала Колумбу по сравнению с Фердинандом, и попросил, говорит, я даю 1 000 000 мороведи на экспедицию, там еще добавят. И, в общем, его вернули и согласились с его условиями, и вот проект после взятия Гранады и после вот таких событий состоялся. Ну что ж, отплыл на 3 кораблях, да. 90 человек. Ну, где-то около сотни, да, 90-100 было, так разные цифры. Вот. Ну, очень странно, контингент был. Вот я как раз хотел про контингент спросить. Кто же в основном контингент-то составлял вот этих? Ну, контингент – это, по большей части, авантюристы. Ну, там были, конечно, люди, которые профессионально занимались мореходным делом. Это, в частности, братья Пинсон. Да, братья Пинсон, которые как раз оказывали поддержку Колумбу. Они снарядили один из кораблей для плавания. И они, кстати говоря, два брата, они осуществляли команду двумя кораблями. Нинья Пинта, да. Сам Колумб командовал Санта-Марией, а они двумя меньшими кораблями. Остальной набор вот отряда Колумба, это были в основном люди, которые были осуждены за различные преступления, и там они должны были работать на каторжных работах, но их отправили вместе с Колумбом. Там были просто авантюристы, которые, то есть, какие искатели приключений. И, благородные? Да, ну, отчасти. Или отчасти даже? Там по-разному было, ну, в общем, такой очень пестрый состав был. Но очень интересно, что не было в этом плавании ни одного священника, это вообще для Испании, и ни одного профессионального военного. А большинство были вот, кто оскорбил величество, ну, как у нас там, выступил против власти, им на год каторжной работы. Вот им сказали, выбирайте, или вы поедете в новые страны, или, значит, искать, или вы будете год на каторжных работах. Многие согласились в команду поступить. Ну, возможно, с точки зрения профессиональных военных, это было не очень такое престижное дело, открывать вот в данный момент какие-то земли, в то время как шла война, там как раз воевали с маврами. Да. То есть здесь королевская власть, она так немножко отстранилась от этого мероприятия, но тем не менее дал добро. Вообще все великие открытия, они совершаются такими вот своего рода сорвиголовами, которые... Ну, это будет особенно характерно, когда мы будем говорить о конкистадорах там просто... Чуть-чуть попозже к этому вернемся. Ну, хорошо, поплыли, отплыли, и, наконец, 12-й... А, ну да, ну сначала перед прыжком сосредоточиться, и потом... И потом поплыли в открытое море в неизвестность. 33 дня плыли. Отправились они 3 августа. И вот 30, да, они на Канарах чинили, там пинта течь дала и так далее. И вот 33 дня люди заволновались. Люди-то контингент был отнюдь не отборный. И, да, значит, что такое? Давайте возвращаться. Колумб, сколько можно? Да, Колумб стоит на корме, там высокий мостик капитанский. Вот, там же там под ним и каюта, и для припасов помещение. И на своей Санта-Марии, и гневные крики, недовольство, все растут и растут. Ну, в общем, дело уже к бунту открытому идет. И в этот момент с Пинты, ну, борта у этих всех каравел были невысокие, поймали свежесломанную ветку с зелеными листьями и палочку, оструганную явно рукой человека. А с Нини ветку шиповника со свежими ягодами. То есть ясно, что земля рядом. И тут стаи птиц еще летают. Ясно, они в открытый океан далеко не залетят. Ну и тогда успокоились, и, значит, стали ждать. Вот представляете состояние, Коломбо, который, если вот он землю не найдет, ему только тогда дадут и Дона, и адмирала, и все его привилегии, и так далее. И команда, которая уже тоже на пределе всех физических и моральных сил. И все всматриваются вдаль, потому что тот, кто первый увидит землю эту неведомую, тот получит от короля и королевы шелковый камзол и пенсию ежегодную 10 тысяч мороведи. Я так посмотрел, это примерно 600 царских рублей до революционной России. Это очень большая 600 сумма. 600 царских рублей последнего времени? Ну, до революционных. До революционных. Да, это да, большая сумма? Большая сумма. Ну, поэтому все смотрят. Ну, где-то, да, корабли идут, поскольку лунная была ночь. Это в ночь с 11 на 12 октября. Вот, лунная ночь, корабли идут на всех парусах. Пинта была самая быстроходная. Она немножко вырвалась вперед. Дальше идет в центре Санта-Мария, и слева Нинья, самая маленькая, вот, каравелла. Два часа ночи смотровой на пине, тем более она впереди шла, увидел в лунном свете отблеск на то ли белесая скала известняковая, то ли песчаные дюны. Ну, в общем, ясно, что земля. И он закричал: «Тьерра, тьерра, земля, земля». Раздался выстрел пушки. У Колумба было договорено с капитанами других кораблей, что если землю откроют, сразу выстрел из пушки, и мы все останавливаемся. Корабли легли в дрейф и стали ждать утра. Дальше вот утро наступило. Да, утро, соответственно, обнаружился относительно небольшой остров, и команда Колумба тут же с утра вместе с самим Колумбом и его ближайшим окружением спустились на шлюпки. Сели на шлюпки, добрались до острова. И первое, что сделали, это, соответственно, воткнули в землю испанский флаг и объявили эту землю землей, принадлежащей испанской короне. Такая деталь. Да. Нотариус даже специально зафиксировал, что теперь земля испанская. Но это, как я понимаю, это был отнюдь не материк, это был остров это небольшой, остров который небольшой, назвал... Он Гуанахани, туземцы называли. Он называл Сан-Сальвадор. Но поскольку это группа Багамских островов, поскольку они тянутся от Флориды до Гаити, то 3000 островов на 1200 километров, то споры идут какой? Большинство считает это современный остров Уотлинга. Да, и вообще надо представить, что Багамские острова – это относительно небольшие по размеру и не слишком такие плодородные, поросшие растительностью острова, которые были, тем не менее, заселены туземным населением. И когда Колумб оказался на берегу, то ему навстречу вышла группа туземцев, которые с неким удивлением взирала на совершенно непонятных пришельцев. Понаехавших. Да, понаехавших. Да. Бородатые, да. В одеждах. Они сами голые были. Да, но надо сказать, что во время первой встречи Колумб повел себя достаточно достойно, проявил такое дружелюбие по отношению к индейцам, там раздарили заблаговременно припасенные там безделушки, бусы, зеркальца. Ну, венчики. Да, венчики. Соответственно, индейцы также в ответ давали Колумбу подарков различных. Ну, как правило, это совсем не то, что были искали, то, что искали испанцы за океаном, то есть не золото или какие-то там пряности, это было то, что ценно индейцам. Это птицы, перья птиц, различные местные украшения и прочие вещи, которые для испанцев, в общем, не представляли такого особого интереса. Плыли в первую очередь за золотом и за пряностями. То есть то, что представляло интерес для экономики Испании. Королевская корона очень нуждалась в золоте, тем более, что вела, во-первых, опустошительные войны на территории Испании. Только что выгнали как раз в 92-м году мавров из Испании. И основной целью, конечно, был поиск сокровищ. Поэтому, не найдя чего-то сверхлюбопытного на... Именно на этом, да, острове. На этом острове Колумб принял решение двигаться дальше. Вот. Тем более, что по рассказам индейцев, где-то к югу от этого острова находились большие острова, и в том числе там находился остров, который сейчас получил название Куба. И вот как раз во время первого плавания Колумб доплыл до восточной конечности Кубы и, соответственно, объявил этот остров также владением испанской короны. Да, и там, поскольку огромный массив суши все-таки, он к северному побережью подошел, то он решил, что вот это и есть, так сказать, уже там или Китай, или там Япония, и нужно посылать туда послов, вглубь уже от побережья. И с помощью там нескольких индейцев, которые проводниками служили прибрежных, пошел посол, который был крещеный еврей, Торрес. Он знал арабский язык, арамейский, это, ну, это месопотамский, вавилонский, испанский, португальский, в общем, там 5 или 6 языков, и с грамотой. Пошел, что вот если будут какие-то встречи с ханом азиатским, то, соответственно, он вручит грамоты и будет пытаться объясниться. Переводчиков не было, естественно, на это было индейцы, которые там жили и на Гуанахане, и на Кубе, это на Антильских островах, это индейцы Таино, аравакская группа языков. Испанцы, естественно, в тот момент объясниться не могли, только знаками. Ну, это посольство 2 дня отсутствовало, потом вернулось. Было, так сказать, одно место, где большое селение, свыше 1000 жителей, много-много крупных хижин, но никаких ханов, там богатств и прочее не было. Много хлопка, много фруктов, много попугаев. И особенно вот это, там первый случай, когда европейцы увидели курение табака. Вот, как индейцы пускают дым из носа, изо рта и при этом получают удовольствие. Ну, сами знаете, что после первого плавания Колумба табак в Европу пошел прибыл, а дальше широким потоком и потихоньку превратился во всемирное зло. Вот. Ну, соответственно, Колумб, как говорится, получил очередной удар судьбы и поплыл дальше. После первого грубого выхода на Сан-Сальвадор, он поплыл не на запад, а именно поплыл на юг. Да, потому что индейцы, у некоторых были украшения, там пластинки в носу или в ушах, низкопробное золото. Он спрашивал знаками, откуда. Они показывали на юг, страна, говорит, там дальше лежит, на юго-восток, и там много золота. Вот. Называли эту страну Сибао. Она на востоке теперешнего Гаити, так по рассказам. Ну вот они поплыли туда. И значит, когда подошли, открыли это Гаити, которое поразило Колумба своим величием природы, удобством, там бухт много было хороших. И он назвал этот остров Испаньола. И он на много десятилетий потом стал плацдармом и столицей, там основана была столица колониальных владений в Карибском бассейне. И так, идя вдоль северного побережья, в день значит, Рождества, 25-е, в дочь на 25-е, значит, народ как-то так это притомился, успокоился, и на вахту поставили не очень опытного матроса. И он не разглядел, и были сумерки, у штурвала стояло, не разглядел, и Санта-Мария села, сначала ударилась о риф, а потом о скалу, а потом села на мель. Когда отлив начался, она оказалась, простите, на суше. Но дружественный местный вождь привел много лодок и людей, и Санта-Марию всю практически перенесли уже на сушу, сняли все орудия, припасы и так далее. Но это был большой удар, потому что... Да, а перед этим Пинта сбежала с Мартином Пинсоном, потому что когда он узнал, что вот тут на востоке этого острова есть золотишко, там даже копия есть, он убежал, чтобы первый туда прийти и, значит, большую часть добычи себе. И поэтому Колумб остался с Ниньей маленькой, это самая меньшая была каравелла, и вот с кучей людей, которые вышли, так сказать, лишившиеся по Санта-Марии. И тогда было решено там основать небольшой форт, который назвали, поскольку Рождество, Навидад, по-испански Рождество. Пушки туда поставили с Марией, оставили на год запасов. И 39 человек, значит, во главе с нотариусом, с этим самым, остались зимовать, поскольку решили щедрая природа, дружественные индейцы. Они не поплыла дальше. Тогда же они отправились в обратную сторону. Ну, где-то в начале января. Вот. Встретили, кстати, Пинту. Вот. Но Колумб не мог, он понимал, в чем проблема, суть проблемы. Но одним судном Нинин, на который он командовал... Можно было бы и не вернуться, да. А Пинтой командовал Март, два брата. Кстати, они очень много денег вложили в это предприятие. И помогли Нинин купить это самое за свои деньги. Да. И помирились. Вышли в открытый океан, плыли более-менее так несколько дней нормально, а потом сильнейший четырехдневный шторм, буря, это январская буря, и Пинту унесло куда-то, это уже теперь не по своей воле, далеко куда-то в сторону, а эту маленькую Ниню трепало так, что она еле-еле там на волны карабкалась. Колумб испугался, написал краткий отчет. Положили в бочку, засмолили, бросили в океан на всякий случай, чтобы потом, если погибнет. И их прибило к Азорским островам, к самому южному острову, Сан-Мигель. А там португальцы. Ну, вроде эти решили, пока там таких не было столкновений. Матросы хотели к Богу обратиться, увидели церковь, значит, что вот такую бурю пережили. Высадились частично с Нине, пошли в церковь. А их там арестовали, значит, стражники, которых прислал губернатор португальский на Азорах. Путем тяжелейших переговоров, долгих, удалось их освободить. И Ниния пошла дальше в путь. Еще по пути один шторм испытала. И тем не менее, 15 марта 1493 года она прибыла... 9 месяцев практически. Да, почти год. Пришла, значит, в Палос тот же самый. По пути, правда, она попала сначала опять штормом в устье реки Тежу, рядом с Лиссабоном. И пришлось еще Жуану II докладывать. И советники говорили, не отпускай Колумба, арестуй его. Но Жуан II оказался, как говорится, выше этих, тем более уже работала это самое... Дорога в Индию. Вот, он отпустил. И Колумб вот прибыл 15 марта в Палос. А через несколько часов прибыла Пинта. И, ну, Пинсон, если он действительно злые умыслы, его Бог покарал, потому что он по дороге тяжело заболел, и по прибытии в Палос он через несколько дней умер. Ну и что ж привезли? Ну вот, Саша привезли расскажет. В первую очередь, ну, то, что мы называем такими колониальными товарами, но далеко не то, что... Экзотические товары. Да, экзотические товары. Но далеко не то, что хотели найти. То есть уехали, естественно, золото, плюс пряности восточные, которые надеялись найти в Индии, но нашли совсем другие вещи. Это, в первую очередь, небольшое количество золота, как правило, вымененное у индейцев, это в виде украшений, причем золото было не слишком... Низкопробное. Да, низкопробное. Оно с медью было, да. Ну, это, как правило, тумбага, так, сплав, так называемый, золото и меди. Их, причем небольшое количество было, потому что, конечно, на Антильских островах большое количество металлов. Ну, привозное. Да, привозное, но все в основном привозилось с материка, тем более, что торговые такие контакты были налажены, и индейцы плавали вот по акватории Карибского моря. Привезли большое количество материалов, товаров, которые были в ходу индейцев, тот же самый табак, там перья птиц, различные заморские фрукты, которые успели сохраниться до этого времени. Животных каких-нибудь? Попугаев. Да, попугаев вывезли. Которые очень поразили попугаев. Да, в Европе о них не знали. Да. И, соответственно, вот, и вообще перья птиц, в частности попугаев, они очень ценились у индейцев. Они делали головные уборы с использованием перьев. И зачастую набор перьев, цвет, они показывают социальный статус того, кому принадлежал головной убор. Поэтому, конечно, это то, чем индейцы дорожили в первую очередь. Не слишком это устроило короля с королевой? Не слишком, но перспектива, во-первых, от новых земель, которые никому не известны, а во-вторых, многочисленные рассказы, которые слышал Колумб о том, что есть где-то земля, в которой очень много золота, они, конечно, возымели действие. То есть могли надеяться на то, что в перспективе там, вновь открытых землях, найдут действительно страну, в которой много золота. И все на это указывало. Ну, еще несколько индейцев он привез. Да, индейцы, а конечно, это поразило особенно. Еще больше. Мало того, что новые земли, неизвестно, что там еще таится, какие сокровища, еще населенная земля, а это новые поданные у короля и паства у католической. И при этом церкви. Все равно, ну, были же люди в Испании, которые плавали в Индию, настоящие, да, и видели, как выглядят индусы. Ну, и тем это не менее, потом. И тем первое не... плавание Колумба еще этот путь не заработал, потом португальцам там, Васко да Гама уже в 1492 В 8 году до Индии дошел, там до Каликутты, до Калькутты, да. И так далее. А уж освоили они там и эти колонии, там заложили Гоа. Вот, это уже еще позже. А так, в общем, португальцы были на пути к Индии. А когда Индию открыли, то, естественно, вот Колумб в своем заблуждении абсолютно был уверен, что это Индия тоже, индейцы. Ну, а дальше уже поздно было, он умер в 506 году. Ну, хорошо. В общем, дали Колумбу еще возможность сплавать второй раз. Второй раз. А потом третий и четвертый. Да. Но вот самая большая экспедиция, это была, конечно, во второй. Да, и там уже они колонию заложили. Они когда приехали, приплыли на Гаити, Навидат навестить, а там только руины. Потому что испанцы, как только Колумб подплыл, они сами решили пойти к золоту, разбрелись, крепость бросили. Потом они женщин там захватывали. Естественно, индейцам это не нравилось. Вот. Хотя так по этим рассказам позднейшим, местные женщины отнюдь не против были там заниматься любовью с этими пришельцами, но не насильным же образом. Но опять же и мужьям тоже было обидно. Ну и, короче говоря, там какой-то вождь с гор спустился с той же самой стороны Сибао. И вместе с местными индейцами они этих всех перебили, испанцев. И когда Колумб пришел, только руины и несколько трупов там нашли полузарытых. И он начал наводить порядок, узнал, где этот вождь, который вот это нападение, восстание поднял. Ему надо было замерить это самое, тем более золото. Действительно, там были эти разработки золота, не очень богатые, но на несколько лет их хватило. И он решил, что пока мы будем на северном берегу, а потом надо переносить на юг столицу этих владений, потому что там более удобный климат и все, и так далее. Вот, поэтому можно считать так, что вот это плавание, он там еще несколько островов открыл, и освоение Гаити, которое стало центром колониальных владений Испании вот в Карибском бассейне. База, эти острова... А цель окончательная – это все-таки материк. Как пошло освоение? Ну, материк, собственно, был открыт еще Колумбом, как раз во время одного из последних. Центральная Америка. Да, Центральная Америка. От Гондураса до Панамы. Да, от Гондураса до Панамы. Там было открыто место, которое получило название Коста-Рика, то есть, что переводится с испанского, означает «богатый берег». И там как раз были найдены источники золота. И у местных вождей были в большом количестве золотые украшения, и были найдены копья. То есть, где золото добывали. И поэтому вот именно в это место было в первую очередь направлено испанская колонизация. То есть то место, где можно было добыть драгоценные металлы. Что касается севера Центральной Америки, то есть вот та область, которая впоследствии будет завоевана, привлекать внимание конкистадоров, то она не была слишком хорошо исследована. Единственное, с чем связано вот на начальном этапе такие эпизоды колонизации, это, собственно, кораблекрушение возле берегов Юкатана, где, собственно, 511 год, где потерпели кораблекрушение один из испанских кораблей, и осталось в живых всего несколько матросов, в том числе два человека, которые и составили потом, скажем так, важную роль сыграли в колонизации. Один для конкистадоров, другой для майя. Индейцев. Это, собственно, их звали Херонимо де Агиляр и Гонсало Геррера. Они попали в руки местному вождю одному из, а это было восточное побережье Юката, полуостров Юката. Там 10 человек в шлюпке выжили. Да, и они выжили, их большую часть принесли в жертву, выжило вот, собственно, только два человека. И то они убежали от этого вождя. Херонимо де Агиляр впоследствии присоединился к экспедиции Эрнандо Кортеса. А Гонсало Геррера бежал на юг и попал в руки вождю одного из таких образований политических на месте современного города Четумаль. И он как раз стал на территории современной Мексики родоначальником метисации, потому что он женился на местной девушке. Он не просто девушке, а дочери вождя. Дочери вождя. Поступил, собственно, стал служить этому вождю. Научил, как гласят испанские хроники, индейцев многочисленным наукам, которые были свойственны европейцам, строить дома, крепости, то есть укрепления, как возделывать землю правильно. И впоследствии он как раз выступал на стороне индейцев, когда это место пытались колонизировать испанцы. Вот. Но самое главное, что Гонсало Геррера в памяти местного населения сохранился им как раз родоначальник метисации. Более того, там, скажем, на восточном побережье Юкатана очень много памятников ему стоит, даже не ему, а его семье. То есть ему, его индейской жене и ребенку первому метису, который появился на... Судьба его неизвестна после конкисты. Да, да, к сожалению, вот он... И Колумб же нашел в Панаме так называемый «Жемчужный берег». Там много жемчуга было, индейцы охотно его обменивали. И вот сначала эта колония Дарьен там возникла в Панаме. И сначала все аппетиты испанцев, поскольку на Карибских островах особо не было, они обратились вот к этой колонии Дарьен, там и жемчуг, и все. И золото тоже рядом там было. Но тут другое дело, что когда Колумб вернулся из последнего плавания в 502 году, то к этому времени уже, значит, его и те, кто с ним в первых плаваниях, и конкуренты другие, они получили в 1498 году от королевской четы, когда Колумб из третьего плавания вернулся, значит, разрешение действовать на свой страх и риск, и, значит, вопреки обещаниям Колумба, который хотел монопольно это держать. Да. И поэтому несколько экспедиций, большинство их, так сказать, руководителей, они с ним плавали, они кинулись осваивать, но большинство хотело на этот жемчужный берег, но только одна экспедиция 1499 года во главе с Педро Ниньо, который был офицером в одной из экспедиций Колумба, они удачно не зверствовали, там, не устраивали никаких этих эксцессов, и они обменяли удачно огромное количество жемчуга. Рядом у племени был золотой прииск, они золото наменяли и открыли часть побережья южнее Панамы. Гвиана, вот уже там идет, голландская и прочее. И вернулись с большой прибылью в Испанию. Другим не везло. Вот тот же Алонсо Охеда, это был тоже офицером у Колумба, он прибыл на этот жемчужный берег, зверство начал там жечь, силой отбирать. Всеобщее восстание, и ему пришлось оттуда убраться, не солоно хлебавши. Но он тоже открыл значительный кусок вот материковой части восточного побережья Америки и участвовал, кстати, вернулся в Санто-Доминго, там в заговоре против Колумба. И на обратном пути на Багамских островах захватил 200 или 300 индейцев, в рабство приехал, расплатился за свои все расходы, но не слишком преуспел. В экспедиции Охеды, почему я на нем остановился, был Америго Веспуччи. Кто такой Америго Веспуччи? Ну, как тот человек, предположительно, который названа Земля. Америго Веспуччи тоже один из такой, скажем, соратник в каком-то смысле Колумба, то есть идейный. И также происходило. Разделял идею, что можно плыть на запад, что приплыть на восток. Да, совершенно верно. И он также происходил из Генуи, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, он из Флоренции происходил. Флоренция из семейства банкиров, из знатных людей. И кланы у него были тесные контакты у этой семьи с кланом Медичи, да, которые во Флоренции. Которые как раз господствовали на севере Италии. И благодаря вот этим связям он стал продвигать тоже свои идеи и пытался организовать экспедицию к американским, то есть к вновь открытым землям, тогда еще, естественно, не носили название Америка, то есть с целью установить что же такое Колумб открыл. Он сплавал с Ахедой, и они попали на территорию Бразилии современной. И там вдоль побережья прошли большой отрезок пути, все это фиксировали. Но Бразилия потом отошла по Тордесильскому договору Португалии, но на Америка это произвело колоссальное впечатление. Там полуголые девы, которые готовы к каждому встречному отдаться, людоеды, которые там готовы каждого встречного съесть. И так далее. И природа особенно. И вот дальше начинается, так сказать, сказка. То есть он говорит, что он еще два плавания совершал туда, в те края. А ученые отрицают, никаких документов нет. А он, поскольку влиятельный человек, рассылал письма друзьям, знакомым, а там епископам по всей Европе, и там описывал в красках таких живописующих эту и природу, что и было, людей, и отчасти то, что и все. Но самое-то главное, что он вот этот кусок, который он знал, и потом он знал об открытиях там Дариен, Панама и так далее, что это не Индия, а что это... Мундус Нуэвус. Это какая-то новая земля. И в одном из писем писал, что это новый континент, населенный гораздо больше людьми и животными, чем Евразия. Вот. И это попало в руки, это одно из писем, и карта, приложенная этих новых территорий, попало в руки немецкого ученого Мартина Вальдзея Мюллера, который готовил вот все данные, космография мировая, и составил вот, ну, типа атласа мира. Да? И там он, когда думал, как же назвать эту территорию новую, которую он узнал из писем Веспуччи, он назвал Тьерра Америго, земля Америго. А поскольку все материки женского рода, Азия, Африка, Европа, да, то получилась Америка. И поэтому вот такая несправедливость историческая Америка. По отношению к Колумбу. Да. Но несправедливость есть и по отношению к Америко Веспуччи, потому что, говорят, другая версия, что это вообще от англичан пошло, а от Джона Кэббота, который назвал северную оконечность в честь своего спонсора, Ричард Америк. Вот якобы в честь него назвали вот эту часть. Это как-то не получилось распространение. Он же только на Ньюфаундленде побывал. Да, конечно, да. Только, по-моему, восточную оконечность. За викингами. Северной Америки открыл. Блин. Но наша тема не северная, а центральная Америка. Центральная, да. Итак, начали потихонечку открывать. И все, чем дальше вглубь материка, тем больше. И тут появляется целая плеяда каких-то совершенно потрясающих личностей, неимоверных, по своим душевным качествам, которых мы называем конкистадором. Они самые разные по происхождению, по биографии, но такое впечатление, что они как одним калибром сделаны. Вот про них расскажите. Разные. Дело в том, что вот закончилась реконкиста. Мавров с Пиренейского полуострова выставили. А 800 лет огромная масса людей, мелкопоместное, среднепоместное и высшее дворянство, они только войной занимались. Это раз. А тут мир. Много крестьян разорилось. Ремесло растет, торговля. Им всем нужны рынки сбыта и источники сырья. И вот, значит, бац, получается такой типа тупика. Дальше что делать? И попытались они Северную Африку туда за маврами сунуться, в Алжир, Тунис, но получили крепкий отпор. Вот. Канарские острова, они много не дают. Это кулачки суши, затерянные в океане. И тут появился Колумб. И королевская власть, и католическая церковь, и вот все эти промышленно-торговые и прочие круги, они поддержали этот проект, потому что надо было дать выход этим людям этой энергии. Сначала вот они большие малые антильские покорили, там отработали тактику войны с индейцами. Очень им пригодились, значит, собаки боевые, типа догов большие. Индейцы их очень боялись, и они там их разыскивали в любых чащобах, в любых там в горах. И путь такой был. Сначала покорили Кубу. Ну, это, я говорил, что Гаити – это центр был сначала. Потом Кубу, 511-513 год. На Кубе тоже велись военные действия с индейцами? Ну, потом, в общем, они велись довольно быстротечно. Но когда уже стали делить земли победителей, прикреплять индейцев там, как крепостных, они восстали. Вождь Атауэй, это такой, он, кстати, там, где потом Фидель Кастро в горах Ориента создал себе базу, но я такого, но оружие какое? Копья на концах или рыбий зуб, или там кость какая-нибудь, или кремневый наконечник. И дубинки, такие же стрелы. И дубинки, да, ну и стрелы такие же, соответственно. А у испанцев вот вся мощь средневековой Европы, включая огнестрельное оружие, плюс они на лошадях, которых там не место, да, и плюс вот эти боевые собаки. И они их быстро подавили, а то и поймали, значит, сказали, мы тебя казни предаем, сожжем. Вот. Но священник подошел, говорит, я могу тебя в христианство принять, причастить, и тогда ты в рай попадешь. А он спросил, а там ваши белобородые, эти бородатые белокожие есть? А он говорит, есть, тогда мне, говорит, в рай не надо, его сожгли без причастия. Вот. Ну и с Кубы... Куба стала вторым, потому что она западнее гораздо. Опорным пунктом. Там Пуэрто-Рико, там Ямайка, это все тоже подчинили. Там отдельная история, потом оттуда на Флориду вышли. А с Кубы вот стали организовывать рейды. После освоения Кубы, после колонизации Кубы, ограничились несколькими экспедициями вдоль побережья Юкатана. Это, в частности, вот, экспедиция 17-18 годов. 1517 года. Кордовы и затем... Франциско Кордова. Да, и Хуана де Грихальвы, которые попытались закрепиться на Юкатанском побережье. В частности, с этой целью они пытались захватить город Чампатон, который находился на западном побережье Юкатана, в Мексиканском заливе. Местность более спокойная, более плодородная. Там как раз и какие-то политические образования майя существовали. Но то, как повели себя испанцы, естественно, вызвало... Не вызывало сочувствия. Да, не вызывало сочувствия у местных правителей, поэтому их оттуда выбивали. И две экспедиции, которые посылали от берегов Кубы, они закончились фактически ничем. Но единственным был плюс то, что они открыли те территории, которые затем станут, ну, скажем так... Ну, Грихальва, он прошел, да, он прошел далеко, почти да, до Веракруса. До Панука он дошел. Да, это уже север залива Мексиканского. Это северные штаты современной Мексики. То есть побережье было открыто. И самое главное, что вот как раз в период, когда Грихальва был в плавал вдоль побережья Мексики, до него дошли сведения о каком-то величественном государстве, которое находилось внутри континента, о государстве ацтеков. И после возвращения Грихальва на Кубу, как раз в умах конкистадоров зародилась идея о необходимости колонизации, подчинения этих территорий, поскольку это сулило очень большие богатства. И там развернулась, собственно, уже целая борьба за то, кто первым организует эту экспедицию, и тут во главе у нас появился Кортес. Да. Но это только одна из таких ужасных страниц завоевания, да, Центральной Америки. К сожалению, наше время дошло к концу. Возможно, мы когда-нибудь еще продолжим этот разговор. Явно, что нужна еще одна передача. А сейчас мы заканчиваем нашу программу. Я благодарю моих собеседников, и Валерия Ивановича, и Александра Владимировича, за интересный разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наши путешествие вглубь истории в поисках истины. До свидания. Смотрите нас.